У нас дома есть запас. Я это у вас. В Скандинавии. Эти люди, оказываются, из самой Скандинавии. Слышь, Хольгер? Слышу, Якоб, — ответил Хольгер, отложил гитару и начал аккуратно есть рыбу. Якоб вытер руки о рубашку и спросил, — Вы контрабандисты? — Нет, мы пилигримы. Идем в Иерусалим. — В Иерусалим? На осле? Ну, прям как в Библии. — Слышь, Хольгер? — Слышу, Якоб. Якоб взял щедрую горсть сухих водорослей и протянул ее Пати. — На, пилигрим ушастый, угощайся, бесплатно. Пати вежливо взял у него из рук угощение, пожевал, проглотил и потянулся к куче. — Но-но, какой шустрый! Попробовал, и хватит с тебя, за остальное придется платить. — У вас нет пустых мешков? — спросила Дженни. — Мы бы взяли всю вашу капусту, но нам не уж ее сложить. А сколько рыбы вы нам предлагаете за всю капусту? Из мешки и под нее. 5 рыб дадите? 3. 3 рыбы за целый сток капусты и за 4 замечательных почти целых мешка? А еще пилигримы. Ты слышишь, Хольгер? Слышу, Якоб. Монотонно отозвался Хольгер, не поворачивая головы в сторону спорящих. Дженни с некоторым недоумением заметила, что он еще ни разу не взглянул на них. Вы сами говорите, что мешки у вас не новые? Вон тот сверху совсем дырявый. Вы эту рыбину тоже в счет включите? Конечно. Только она тоже не совсем целая. Я же для вас от нее кусок отрезала. А я вам дал за нее горсть сена. Меняю сено и не совсем целые мешки на 4 не совсем целых рыбины. Вы настоящий грабитель. Да и вы, девушка, не промах. Да, точно, я, девушка, не промах. 3,5 лосося. 4. 3,5 крупных. Доктор удивленно наблюдал, с каким увлечением торгуется Дженни. — Ладно, давай 4 мелких и по рукам, — предложил Якоб. — Идет? — Идет, — ответила Дженни и вынула из мешка еще 3 рыбины. — Вставай, Хольгер, будем укладывать товар. Ленивый напарник встал, подобрал гитару и отошел в сторону, а Якоб взял мешки, на которых тот сидел, и начал укладывать в них проданный товар, плотно его утрамбовывая. Получилось как раз 4 полных мешка. И Дженни с Вергиланом связали их попарно и погрузили на Патти. — Вот мы и расторговались на сегодня, можем идти домой, слышишь, Хольгер? — Слышу, Яков. Ленивый напарник уложил свою гитару в порыжевший от старости футляр и закинул его за спину. Яков завернул лосося в тряпицу, обернул клочком старого мутного и ломкого пластика, сунул в сумку, повесил его на плечо, потом взял своего напарника за руку и собрался уводить его с рыночной площади. И только тут Дженни и Вергилан поняли, что Хольгер слеп. Дженни сочувственно вздохнула, уж очень красивый юноша был этот Хольгер, стройный, светловолосый, синеглазый, с небольшой аккуратной бородкой, и кого-то он ей очень напоминал. Именно слепой их и спас. Он вдруг остановился, прислушался к базарному шуму и сказал, — Якоб, сюда идет косой Мартин с своими людьми. Помоги пилигримам скрыться, иначе он их ограбит, отнимет ослика. Слышишь, Якоб? — Слышу, Хольгер. — А где сейчас Мартин и его банда? Куда они идут? — озабоченно спросил Якоб. — Сейчас они вышли в палатку к Стэну-оружейнику. Если мы сразу же двинем в дюны, они нас, может, не заметят. — Ясно. Вот что, голубчики-пилигримы, быстро линяем отсюда в дюны. Ступайте за нами, а там вы нас не видели, и мы вас тоже не знаем. — А что случилось? — спросила Дженни. — Хольгер услышал, как на рынке появились наши местные бандиты. У него слух, как у оленя. Косой Мартин и его банду хуже поморников. А у вас такой сытый вид, что они обязательно к вам привяжутся. Якоб ухватил Хольгера за руку, и они заторопились прочь с рыночной площади. — Отставайте, мы вас дождаться не станем. Нам тоже есть чего терять. Дженни потянула Патти, доктор поспешил за ними. Якоб и Хольгер нырнули в улицу между кирпичными руинами, свернули в один, в другой переулок, и через несколько минут все они оказались возле последних домов города. Перед ними были невысокие дюны, поросшие сизой осокой, а далеко за ними виднелась полоска воды. Если мы зайдем за дюну, нас будет не видно из города».